Глава 18. В крепости нас встретили как героев. Не знаю, откуда железяка знал о нашем успехе, но к тому моменту, когда мы въехали в ворота, в кабаке уже заканчивали накрывать стол. Руководил процессом наш железнозубый друг, сам объяснял официантке, куда и что ставить. Что характерно, местного самогона на столе не было. Зато присутствовало шампанское, вина нескольких сортов, коньяк и водка столичная. «Проходите, гости дорогие», — тут же заговорил он, увидев нас. «Присаживайтесь, все уже готово. Закуски горячие, все по высшему разряду. Кто хочет, потом в баню с девочками, сейчас топят. Проходите». «Нам бы отлежаться», — начал я, но за стол все-таки сел. Как ни крути, а восстановление сил подразумевает и питание. А вот от алкоголя, пожалуй, откажусь. Ну, если только чуть-чуть. В итоге, за стол мы засели на пару часов. На спиртное, по понятным причинам, никто не налегал, предпочитая обходиться вином. А вот беседа шла и интересная. По такому случаю всех случайных людей обслуживали в другом зале. А потому здесь можно было говорить без стеснения. «Вы свое дело выполнили на 100%, заявил Железяка в перерыве между тостами. «А потому с меня причитается. Все ваши заявки, включая и то, что уважаемый ученый хотел, будут исполнены. Кое-что добавлю от себя. Еще выделю из казны денег и золота, того и другого хватает, дело наживное». Зато теперь можно не бояться. «Я бы на твоем месте не расслаблялся», — перебил его Коростин. «Совершенно верно», — добавил Башкин. «Если королева в самом деле жива, то впереди еще очень трудные годы. Лучше готовьте крепость к обороне и разведку усиливайте». «Насчет разведки я бы поспорил». Пасечник, даже если не брать в расчет его способности, был правителем приличной территории, обладал немалой армией и большими финансовыми возможностями. А люди-железяки его вычислили и за сутки выдали информацию о том, где и как окажется местный король. Уже это говорит о том, что старик, хоть и кажется простым, как три копейки, на самом деле изворотливый, как уж, который без мыла знамо куда пролезет. Выпив еще по разу и закусив местными деликатесами, весьма недурными, кстати, мы отправились в номера, если можно так назвать, тесные комнатки в бетонной крепости, которые слегка отделали, чтобы сделать похожими на жилые помещения. Нам с Мариной, само собой, выделили одну коробку на двоих. Собственно, номера эти служили не только гостиницей, но и местом развлечения. Как ни крути, а людям, живущим на диких территориях, без женского внимания никак. В подобных условиях нашлись и проститутки. Впрочем, женщин этих я видел, и на рабынь они нисколько не походили. Каждый зарабатывает как может. Вот и сейчас за стеной слышались стоны и оханья. Казалось бы, крепость, бетон толстенный, а звукоизоляция никакая. Но нам это не мешало. Так уж вышло, что каждый из нас был вымотан до крайности. Настолько, что оба подумывали пренебречь супружескими обязанностями. Марина, тем не менее, прильнула ко мне и крепко поцеловала в губы. «Я боюсь», — сказала она, посмотрев мне в глаза. «Чего?» — не понял я. Девушка улыбалась, но тон был серьезным. «Того, что будет. Нет, я очень хочу с тобой пойти, но это будет еще не скоро и потребуется много усилий. Мы сегодня чуть все не погибли». «Ну, не погибли ведь. Я попытался ее успокоить, получилось плохо». «В следующий раз погибнем», — едва не плача сказала она. «Сегодня повезло, а потом не повезет». «Ну откуда такие мысли? И вообще, я предлагал тебе дома сидеть». «Дома?» — сквозь слезы спросила она. «Нет у меня дома, и не было никогда. Только теперь появился. И то, не дома-то, просто место рядом с тобой». «Прости». «Ты меня прости. Она промокнула слезы уголком подушки. Подушка у нас была одна на двоих. «Но я тебя не отпущу. Везде буду с тобой. Я больше боюсь того, что когда ты умрешь, меня не будет рядом. Если так будет, я умру вместе с тобой». «Ладно тебе про смерть». Я снова ее поцеловал. «Иди лучше ко мне. Будем верить в лучшее». Она немного расслабилась, видимо, выговорившись, сняла часть груза с себя. Ее теплое тело прижалось ко мне, а я стал понимать, что не так уж сильно устал. Не размыкая губ, мы начали раздевать друг друга. В постель легли, едва разувшись, а руки мои уже шарили по ее интимным местам. «Не надо», — она попыталась сопротивляться. «Прекрати». «Что прекратить?» Не понял я, продолжая манипуляции. «Я стесняюсь. Давай хоть свет погасим». «Это разве свет?» — я усмехнулся. «Лампочка еле светит». «Хочу тебя видеть. Мужчина любит глазами. Привыкай». А я думала другим местом. Она засмеялась и встала с кровати. «Ну, смотри». Из одежды на ней оставались только майка и трусы. Сначала она стянула вверх, прикрылась руками, потом убрала их. Потом, преодолевая стеснительность, потянула вниз трусы. Некоторое время постояла так, внимательно глядя за моей реакцией. Потом подошла ближе. Ухватив ее за руку, я подтянул к себе и усадил на себя верхом. Такая техника тоже хороша. «Ой!» Только и сказала она, а я уже начал работать, поднимая и опуская ее. Секс в новой позе ее удивил, но не расстроил. Более того, возможность самой на что-то влиять в процессе была признана полезной, и она этим пользовалась. А концовку нам чуть не испортили. Когда Марина уже билась на мне в судорогах оргазма, у нее это почему-то происходило именно так, а я был готов вот-вот. В дверь постучали. «Две минуты!» — крикнул я в ту сторону и задвигался быстрее. Получилось. Успел. Накрыв простыней мало что соображавшую Марину, я натянул исподние штаны и отправился открывать. За дверью стоял Коростин. «Дима, извини, что отрываю, но надо поговорить. Пойдем наверх». Я подумал, что стоит одеться, но в итоге просто натянул ботинки. Мы вышли сперва на лестницу, а потом поднялись на одну из башен крепости. Что это за сооружение, я не понял. Просто башня высотой где-то до четвертого этажа с небольшой площадкой наверху. Там никого не было, зато стояла маленькая лавочка, а к бетонной стене была прибита консервная банка, наполненная окурками. В руках у инженера был термос, крышку которого он тут же открутил и разлил чай в два стакана. «Вот за это спасибо. Пить алкоголь не хотелось. Мы оба не курим, а сидеть просто так не очень удобно». «О чем поговорить-то?» — спросил я, отхлебнув чай, крепкий и сладкий. «Люблю такой». «О том, что дальше делать». «Я думал, найдешь то, что искал, потом поедем на юг, запустим установку и вернемся домой. Или нет?» «Примерно так и есть», — согласился он. «Только во времени это будет растянуто. Да и у меня еще нет всего, что требуется. Возможно, придется сгонять еще в пару мест». «Ну, я готов». «Да, я благодарен парням, что тебя прислали. Сегодня все на волоске висело, так что...» «А можно в общих чертах описать процесс работы установки? Ну, как это будет выглядеть?» «Мы выдвинемся далеко на юг, расчеты я уже произвел, место установлено точно. Вот только я не знаю об этом месте ничего, кроме координат». «А по карте посмотреть? Или там все настолько изменилось?» «Нечего по карте смотреть, там и не было ничего. Пустыня». Не совсем пустыня, но около того. Плато Устюрт, западный Казахстан. Там сейчас установка. Нет, установка под Астраханью, недалеко от города. Город очень опасен, человеческих поселений там нет, Даже мародеры не суются. Там в свое время погибла целая дивизия. Хотя и тварей перебили много. На окраине города два ядерных заряда подорвали. Зато гарантия от того, что установку сопрут. Он как-то невесело улыбнулся. То есть мы набираем комплектующие, едем в Астрахань, там берем установку. Она большая? В КамАЗ влезет. Он отхлебнул чай и замолчал. А с энергией что? Есть генератор и запас горючки. Значит, берем установку, валим в этот самый Устюрт, там включаем и проходим к себе. Сработает? 50 на 50. Или сработает, или нет? Вроде того. По идее, все вводные сходятся. Место, нагрузка, устройство, показатели поля. Но нельзя быть уверенным. Главная проблема в том, что в основе работы установки лежит не физика. Точнее, не только физика. Магия? Именно. В этот мир пришла магия, настолько сильно изменила его природу, что даже из того мира получилось открыть окно сюда. А обратно получается хуже. Вообще, стоит надеяться? Ну, смотри, допустим, все комплектующие у меня. Ехать туда надо с опаской, закладывая большие виражи. Поскольку часть земель по Волге совершенно непроходимы из-за стай монстров, писаных, бандитов и просто экологической обстановки. В идеале можно было по самой реке двинуть, но там плотины, мосты, а еще в воде водятся твари. Да и не получится установку вести. Итого поедем на грузовике. Местами пробиваться будем с боем. Находим тайник, забираем установку. Потом на Устюрт. Что там, я понятия не имею. Говорят, туда часть писаных отступила после гибели их королевы. Но их, судя по докладам военных, добили с воздуха. И крупных врат там нет. Их и не могло быть в местах, где нет людей. Теперь уже выяснили, что для открытия требуется какая-то площадь с такой-то плотностью населения. Но они туда отступали. Вот именно. Хотя были и другие пути. Более того, этот путь был самым гиблым из всех, поскольку отряды были как на ладони. Что-то им было нужно. И установка работает только там? Угу. Там сложная система расчетов. На Земле есть несколько таких мест, но самое удачное там. Есть еще Аляска, Патагония, Намибия и Сальвадор. Выбор невелик, сюда хоть по суше попасть можно. Согласен. То есть миссия невыполнима? Если бы мы с тобой вдвоем были, тогда и браться не стоило. А что, парни с нами едут? Им-то зачем? Ну, у каждого что-то свое. Славик, например, с той стороны не совершал никаких преступлений. Стало быть, ему там лучше будет. Марина твоя от тебя не на шаг. А это тоже, как ни крути, плюс один ствол. Особенно если ее обучить как следует. Немой ничего не сказал. У него вообще не пойми что в голове. Но, думаю, тоже не усидит. Отдельный вопрос, что ученый наш тоже в ту сторону смотрит. Мнение своего не высказывал, но уверен, обязательно увяжется. А зачем ему? Кто бы знал. Может, послом хочет быть, типа посланник мира и все такое. Он ведь на службе, если прикажут или попросят, то пойдет. А он нам нужен? Сам по себе не особенно. Другое дело, что с его помощью можно от государства какие-то плюшки получить. Через военных. Я тоже могу, но если он попросит, все будет гораздо быстрее. А сопроводить нас они не смогут? Спросил я. Ну, чтобы кортеж военный, танк и пара БМП. Во-первых, гонять своим ходом военную технику даже на 1000 километров – это перебор. А во-вторых, в те места наземные войска еще не забирались, а авиация нынче в силу понятных причин малоэффективна. Поначалу могут сопроводить, дальше можем с караваном пробраться. А где-то южнее Самары уже нет ни цивилизованных поселений, ни крепостей, только кочующие банды, которых становится все меньше. Я помолчал. Ситуация в самом деле вырисовывалась непростая. Тут, на близком расстоянии от цивилизации, и то стрельба и разборки. Там, где власть 100 лет не показывалась, вообще мрак. А нам нужно попасть туда, и не просто попасть, а построить сложную техническую штуку и запустить с неизвестным результатом. «Я это заранее говорю, чтобы ты готов был», — сказал он. «Ясно. Значит, в таком составе и двинем. Я, ты, Марина, Славик, Немой и, может быть, Башкин». «Именно». «А если не секрет, что такого натворил Винокур, что теперь прячется?» «Да там...» — инженер поморщился. «Там не преступление. Он, по сути, государственную задачу решил так, как смог, а его объявили крайним». «Как везде». Я вздохнул, думая, что на этом рассказ закончится. «Есть такая зараза», — продолжил рассказ Коростин. «Называется мозговой слизень. Не самое правильное название, но так прижилось. Человек им заражается, потом начинает на других бросаться, но до того момента ведет себя как нормальный». «Бешенство?» «Не совсем. Это, кстати, один из способов, которым писаные превращали людей в кадавров. Только другие кадавры у них были тупыми зомби, а те, кого слизнем заразили, куда умнее. Они даже оружие использовать могли, правда, только самое простое». «Так вот, путей заражения этим слизнем было два. Либо укус, либо вдыхание спор. Был такой гриб, который взрывался и образовывал облако. И группа военных двигалась с юга. Это, кстати, тоже плюс в копилку Славика. Он на юге бывал уже после того, как оттуда всех живых вывезли. С собой у них был некий груз, не знаю, что именно, но очень важный. Дело было на контроле у министра. В итоге груз был доставлен». «И что было не так?» «Они с боями прорывались. Там в то время столько нечисти скопилось, что впору танковую дивизию отправлять вперед. У них было 2 грузовика. Так вот, в процессе вся группа попала в это облако. Гриб не всегда заметить можно. Вероятность заражения где-то в пределах 70%. Процессы в мозгу протекают медленно, но неадекватность появляется уже на 3-й день. И вот... представь, машина, в ней груз, вокруг 10 человек со стволами, до цели еще 800 километров. Все друг друга подозревают, более того, если зараженные одновременно нападут, все предприятие накроется известно чем. Они перекусают остальных. Более того, в первое время такой кадавр мог некоторое время стрелять из автомата. «Подробностей я не знаю». Но Славик принял решение. Он мог быть уверен только в себе. Поэтому вся группа была им убита. Он сел за руль и больше суток гнал машину. В итоге груз был доставлен вовремя и целым. Но об этом узнали. Более того, даже какие-то свидетели нашлись, которые видели, как он расстрелял группу из пулемета. Потом и трупы нашли. Выяснили, что зараженных было всего 3. Вот и вышло, что сперва ему капитана дали. Представление на звезду героя ушло. А потом... говорят, его не арестовали, потому что свое же начальство все поняло и дало сбежать. «Но это же бред», — сказал я свое мнение. «Как ни крути, а он о стране думал, и решение принял правильное». «Все это понимают, и тем не менее». «Кроме прочего, даже если ему сейчас амнистию выписать, вряд ли он в строй вернется. Разочаровался он в службе, привык быть бродягой. В итоге имеем то, что имеем. Кстати, слышал, что на нас местное КГБ ядом дышит, но военные заступаются. Просто имей в виду». «Они разве не заодно?» «Многое перемешалось после катастрофы. Но отвоевыванием территорий занимаются военные, соответственно, их спецслужбы работают с населением. И это к лучшему, поскольку они лучше знают, что нужно для дела, а потому преследуют практическую пользу, не оглядываясь на соблюдение законности. Если бы по-другому было, нас всех бы уже пересажали. Хорошо, что не они рулят. Да, хотя в будущем, возможно, придется и с ними дело иметь. Но это после того, как врата откроем. Ясно. Я встал и одним глотком допил оставшийся чай. Идем спать, завтра в дорогу. Когда вернулся, Марина уже спала. Я осторожно приподнял простынь и прилег к ней под бок. Потом, правда, отодвинулся, жарко. Завтра у нас трудный день.